Так сразу и не ответишь. Это было выгодно одновременно всем и никому. Всем потому, что в каждой стране, чей лидер погиб тогда в ядерном огне, начались движения и брожения в элитах, на смену погибшим пришли новые люди. Они планировали заработать на этом не только больше денег, но и обрести больше власти. В США половина страны ненавидела Трампа. И когда узнали, что он погиб, то там в некоторых штатах начались праздничные гуляния. У нас в России так вообще часть людей откровенно не любила москвичей и питерцев, считая их зажравшимися богатеями, которые жируют наши и остальных жителей страны. В Китае давно зрело недовольство тогдашним лидером страны. Тамошние элиты устраивали постоянные саботажи. Так что ядерный взрыв могли устроить очень многие. Тем более, что технические возможности были. Опять же, а где есть гарантия, что Трамп или Си Цзиньпин все-таки погибли 9 мая 2020 года? «Это как?» – удивленно округлил глаза Исмаил. «Легко. Вместо китайского лидера вполне мог быть его двойник. Для европейцев все азиаты на одно лицо. К примеру, ты корейца от китайца отличишь?» «Нет», – замотал головой паренек. «Вот и я не отличу. Тут еще один момент. Понимаешь, при демократах у США и Китая были отличные отношения. А пришел Трамп и начал китайцев нагибать. Так что вполне возможно, что теракт в России 9 мая – это дело рук американских демократов и китайцев». «Ну а кто, по-твоему, выпустил вирус, убивший так много русских?» «Опять же, отвечу честно. Хрен его знает», – пожал я плечами. «Тут надо искать ответ, понимая, кто мог провернуть подобный фокус. К примеру, скинуть на Россию ядерные заряды, выбросив их с борта гражданского лайнера, могли только специальные службы Китая или Америки. Распылить вирус на территории Российской Федерации тоже могли только эти две страны». Напомню, что именно Соединенные Штаты оборудовали и разместили свои объекты по сбору и изучению генетического материала в странах бывшего СССР. Не помню, то ли в 18-м, то ли в 19-м году был скандал с одной из таких лабораторий в Грузии и на Украине. Ну а про Китай я вообще молчу. Их эпическую борьбу с коронавирусом в конце 19-го и начале 20-го года иначе как масштабной тренировкой перед чем-то глобальным не назовешь. Так что я считаю, что напали на Россию две страны. Это Китай и США. Уж больно в самое нужное время этот коронавирус всплыл. Прям в самое яблочко. Китайцы под это дело всех своих граждан домой вернули, страну свою закрыли, считай, перевели на военное положение. Причем так, что весь остальной мир ничего странного не заподозрил. Ну, закрыли китайцы свою страну на карантин. Что здесь такого? Да и американцы вели себя более чем подозрительно. Чтоб ты знал, они всех прибывших из Китая держали в карантине всего 3 дня. А почему? Видимо, знали что-то. А зачем им это? Понимаешь, вся логика развития мира после Второй мировой войны показала, что двуполярная система наиболее эффективна. Раньше это был вечный спор между СССР и капиталистическими странами, входящими в блок НАТО. Теперь, видимо, мир должен был быть поделен между Китаем и США. Но, как известно, не сложилось, и русские всех замордовали. Как говорится в древнерусской мудрости, кто к нам с мечом придет, тот от передозировки свинцом тут же и сдохнет. Так и получилось. А почему нельзя было развиваться не двум странам, а 3? Земной шар огромный? Ответ очевиден. Две стороны либо договариваются друг с другом, либо воюют, другого не дано. А вот когда есть третья сторона, то всегда возникает большой соблазн у двух сторон заключать союз против третьей. Понимаешь? Китай бы боялся, что мы сдружимся с США против них. Америка бы боялась союза России и Китая. Ну а мы опасались бы совместных действий КНР и США. А так нет треугольника, нет проблем. Но это же чудовищно! Почему нельзя жить всем в мире и согласии? Кому сейчас лучше от всего этого? Китайцам? «Американцам? Кому?» Турчонок так распереживался, что перешел с английского на родной турецкий язык. «Чего вы орете? Спать мешаете?» — высунулся из палатки Ванек. «Спи давай!» — прикрикнул я на Кирчанина. «Исмаил, а ты не переживай так сильно. Живи простыми принципами. Дожил до утра — и хорошо. Пережил ночь — слава Аллаху, Кришне и всем богам вместе взятым». С этими словами я залез в палатку и, растолкав Ванька и Серегу, уснул. Дорога размокла, и идти по ней было неудобно. На подошву ботинок налипали огромные калоши грязи, которые весили, как двухпудовые гири. Приходилось периодически останавливаться и счищать налипшую землю. До хутора оставалось около километра, рукой подать. Еще немного, и я окажусь в тепле и уюте. Обмоюсь в душе, переоденусь в чистое, наверну тарелку густого борща, хлопну под это дело стопку самогона и завалюсь спать. А под утро проснусь, сгробастую в охапку Зинку и отдеру ее вдумчиво и старательно. Короче, не жизнь, а сплошной санаторий на чистом воздухе, где все просто и понятно. Что ни говори, а мне нынешняя жизнь даже нравится. Сейчас все стало просто и понятно. Больше нет загонов цивилизации, где все упирается в денежные знаки и новые гаджеты. Теперь все встало на свои места, как и должно быть, как заложено самой природой. Пищу надо добывать, она перестала продаваться в магазинах, рыбу надо ловить в водоемах, надо сажать огород, делать заготовки на зиму. Много чего надо делать. Надо держаться вместе, чтобы поочередно нести караул, охраняя свой дом, своих женщин и детей, своих животных и посаженные в огороде растения. Не будешь сильным, придут другие и заберут все у тебя. Уведут твоих женщин и коров, а тебя убьют. Причем про коров я не оговорился, это все из реалий современной жизни. Куравлевку я и моя банда покинули в начале осени 2020 года, когда началась повальная эпидемия, и люди стали умирать сотнями и тысячами, Куравлевку отрезали от внешнего мира. Но это нас спасло ненадолго. В соседних Керчах, где располагался агрокомплекс, местное население решило провести профилактические мероприятия, они массово нажрались антибиотиков, которые применялись в животноводстве, благо этой дряни на складах было валом. То, что антибиотики не помогают в борьбе с вирусами, вроде знали все, но почему-то решили перестраховаться. В итоге массовое отравление, унесшее жизни третье население Керчей. Оставшихся жителей добили вирус и пришедшие в село цыгане. Большой табор цыган численностью в несколько сотен рыл занял и зачистил Керчи за пару дней. Всем было понятно, что подобное соседство ничем хорошим не закончится. Уж слишком мы разные с цыганами. Они никогда не работали на земле, зарабатывая себе на жизнь попрошайничеством и торговлей наркотиками. Правда, в современных реалиях их криминогенные устои сильно изменились. Попрошаек стало настолько много, что в их числе цыгане просто потерялись, а торговля наркотиками перестала приносить прибыль, потому что деньги сильно обесценились. К примеру, в августе 1 литр 95-го бензина стоил 12 тысяч рублей, буханка хлеба – примерно столько же. Цыгане довольно быстро переквалифицировались, занявшись разбоями, грабежами и работорговлей. Подобное соседство просто так закончиться не могло, тем более что Куравлевка, благодаря в том числе и усилиям моей команды, заметно разрослась и раздобрела. Я предлагал устроить новым жителям Керчей ночь длинных ножей, но меня особо не поддержали, люди еще не перестроились, и с них до конца не слетела шелуха цивилизации. Многие надеялись, что все еще устаканится, и мы заживем как до 9 мая 2020 года. Несколько раз возникали короткие стычки с цыганами, доходило до стрельбы, но пока обходилось без жертв. 1 сентября на блокпосте, прикрывающем дорогу со стороны Керчей, появилась девушка с бутылкой самогона в руках. Деваха тут же предложила бойцам на блоке употребить самогон и ее. Но эти дебилы не отказались, о чем через короткое время и пожалели. Самогон оказался травленным, а девка — подставой цыган. Ромалы решили напасть первыми и поставить жирную точку в противостоянии двух поселков. Бой продолжался несколько часов. Цыган мы выбили из Куравлевки, даже ворвались в их село, преследуя отступающих. Подожгли несколько машин и домов и только потом отошли назад. Горячие головы вроде меня тут же на общем совете Куравлевки предложили устроить цыганам тотальную резню. Но общественность восприняла мое предложение вяло и неактивно. Желающих воевать не нашлось, меня поддержали только парни из моей команды. После долгих споров и перебранок большая часть селян решила покинуть Куравлевку и перебраться в места поспокойнее. Воевать не хотели по разным причинам. Кто-то боялся преследования со стороны правоохранителей, кто-то элементарно не хотел лезть под пули и рисковать своей шкурой, а некоторые так вообще считали, что плохой мир лучше хорошей войны. Посоветовавшись в своем тесном кругу, мы со своей командой решили валить из Куравлевки. Пусть здесь было сытно и относительно спокойно, но из 18 людей, что сейчас жили под крышами моего и дяди Толи дома, активных штуков было всего 10, остальные — это женский пол и пара ребятишек. И тут как раз, кстати, к нам на чай забрел Степаныч, местный фермер, державший по соседству с Куравлевкой фермерское хозяйство и несколько прудов с рыбой. «Здорово, Леха!» — поприветствовал меня Степаныч. «Ну чё, сваливать будете или как?» — спросил он без обиняков, когда мы вышли с ним на улицу. «Сваливать», — скривившись, ответил я. «Был бы народ помужественней, то повоевали бы, малёха, а так без вариантов». «А куда сваливать решили?» «Ещё не знаю. У Бороды вроде бабка жила где-то в соседнем районе, в небольшой деревушке. Может, туда». Он рассказывал, что места там живописные. «Если хотите, то можете ко мне на хутор перебраться. Места всем хватит. Хозяйство-то мое видел. Работы хватает. Но и со жрачкой проблем не будет. Да и от населенных мест моя фазенда далеко. Так что вирусятня никак до нас не доберется». Насчет вируса Степаныч был абсолютно прав. Отдаленность поселения и его автономность на данный момент были чуть ли не самыми важными факторами. «Ну, раз такое дело, то мы только за», — обрадовался я. «Пойду ребятам расскажу». «Подожди», — одернул меня за рукав Степаныч. «У меня есть два условия». «Какие?» — насторожился я. «Ясное дело, что в каждой бочке есть своя ложка дегтя. Тут главное, чтобы объем меда все-таки превышал объем дегтя. В противном случае получается невыгодная сделка». «Дочку мою младшую, Зину, помнишь?» «Помню». «Возьмешь ее в жены, но только чтобы по-настоящему. Чтобы долг мужской исполнял регулярно и на сторону не ходил. Чтобы не бил ее часто, ну и обоих детишек ее признал. Понял? Я следить буду строго. Если что не так, сразу всей твоей ватаге покажу отворот-поворот. Договорились?» «А она сама против не будет?» «Нет, за это не переживай. Вы когда к нам с Толяном в прошлом году на рыбалку приезжали, она тебя сразу приметила. Даже фото твое на компьютере у нее есть». «Фото?» — удивился я, пытаясь вспомнить, как выглядит дочь Степаныча. «Ага, где-то там в компьютере ты с ней переписывался, но только она не под своим именем была, а под вымышленным». «Да ты не боись, она у меня девка статная, вся в мать пошла, не в меня. За ней все куравлевские пацаны бегали». «Да не свезло, дури, за придурка замуж вышла. Тот детишек ей настругал и на зону к хозяину поехал за сбыт наркоты. Дебилу спокойно не жилось, сладкой жизни захотелось и легких денег. На, глянь фото». Степаныч сунул мне под нос смятую фотографию, где он стоял в обнимку с дочерью. Действительно, Зина пошла не в отца. Степаныч был здоровяк и уволень с крупными некрасивыми чертами лица. Его дочь оказалась весьма миловидной молодой женщиной. Не особо, конечно, красавица, но и не уродина. Разок да по пьяни можно. Хотя если всей команде от этого будет надежное укрытие, крыша над головой, полный стол харчей, то почему бы и нет? В конце концов, я их лидер, и если не мне, то кому жертвовать собой ради общего блага? Это я сейчас шучу. Жертва обещала быть скорее приятной, чем мучительной и больной. «Да ты не боись. Стерпится, слюбится. В бабе главное, чтобы покорная была и хозяйка хорошая. А остальное уже не так важно. продолжал уговаривать меня Степаныч. «Ну, а второе условие какое?» — на всякий случай поинтересовался я. «Надо цыган добить». «Чего?» — опешил я. «Вот так поворот. И как ты прикажешь нам это условие выполнить?» «Ты на первое условие согласен?» — решительно наступил на меня здоровяк. «Вроде того», — кивнул я. «Ну и ладушки. А как разобраться с цыганами, я и сам знаю. Мне нужна будет всего пара человек в помощь». Я увидел впервые, как Степаныч улыбается. Выглядело это страшно. Степаныч оказался непростым фермером. Он у нас в прошлом был военным, по специальности сапер. Прошел обе чеченские кампании, после которых уже решил осесть на земле предков и заняться фермерством. Его жена умерла пару лет назад от рака. Старшая дочь жила где-то за границей. Вот он и фермерствовал на далеком хуторе, разводя рыбу и выращивая свиней с телятами. По хозяйству ему помогали младшая дочь Зина, новая жена Мария и пара подсобных работяг из Казахстана, которых Степаныч в свое время помог освободить из рабства в Чечне. С цыганами решили все просто и незамысловато. Степаныч соорудил из подручных материалов несколько фугасов, их заложили в районе моста через реку Кура, потом пробрались в Керчи и обстреляли село из гранатомета. Цыгане долго себя ждать не заставили, и через час в составе 6 битком набитых газелей показались в районе моста через реку. Как только машины втянулись на мост, прогремели несколько взрывов, мост рухнул, похоронив в реке наиболее боеспособную часть Рамал. Мы в составе групп по 2 человека подошли к Керчам с разных сторон и с дистанции в полкилометра расстреляли по несколько пулеметных коробок. Потом через громкоговоритель поставили жесткий ультиматум. В течение часа цыгане опускают всех рабов и завтра утром сваливают из нашего района к чертям собачьим. Через полчаса из домов и сараев потянулись одинокие фигуры, бредущие куда глаза глядят. Опять же, с помощью громкоговорителя освобожденным рабам было предложено организоваться, взять любой понравившийся им транспорт, вещи и все необходимое и валить отсюда подальше. К себе мы их не звали, потому что вокруг уже вовсю бушевала эпидемия вируса, косящего все живое почем зря, и надо быть совсем идиотом, чтобы сейчас приглашать к себе в гости левых людей. Оно может негуманно и бесчеловечно, но своя рубаха ближе к телу, а много жизней есть, как известно, только у кошек. К утру следующего дня цыгане покинули Керчи. Перед тем, как убраться во свояси, они подожгли все постройки в селе. Видимо, хитрые рамалы хотели прикрыть свой отход стеной дыма и огня. Что ж, вполне разумно. Вот только из Керчей шло лишь 2 нормальные дороги. Одна в Куравлевку через взорванный мост, а вторая к федеральной трассе М2. Поскольку первой дорогой они точно не могли поехать, значит, 101%, что воспользуется второй. В 3 километрах от села дорога спускалась в низину и проходила по дну ложбины, зажатой между 2 крутых скальных склонов. Когда в эту ложбину втянулась колонна из 20 машин, прогремели сразу 3 мощных взрыва, а потом, через короткий промежуток, еще 3 взрыва. Взрывная волна прошлась подобно тарану по дороге, отразилась несколько раз от монолита близких скал и вернулась обратно. Вторая серия взрывов была уже потише, но здесь были не простые фугасы и осколочные мины направленного действия. Пусть монки были самодельные, собранные из газовых баллонов, но сапер, собравший их, знал свое дело хорошо. Ни одна машина не выскочила из огненного мешка. Когда облако пыли и дыма немного рассеялось, а в огненном смерче перестали взрываться топливные баки автомобилей и запасные канистры с горючкой, стало ясно, что в искореженных консервных автомобильных банках еще есть живые. Слабые голоса и крики о помощи, в том числе детские, вонзились в мой мозг раскаленной спицей. Первым порывом было броситься бежать к дороге, чтобы голыми руками растаскивать раскаленный до бела металл, вытаскивая сгорающих заживо детей. «Погодь!» — схватил меня за рукав куртки Степаныч. «Им уже не поможешь!» Я сбросил руку здоровяка со своего плеча и, плюхнувшись на колени, уткнулся лицом в землю. В Впервые в жизни я искренне молился. До этого момента даже не знал, что знаю наизусть «Отче наш». А вон как получается, как припрет, так нужные слова сами лезут из глотки. «По-другому нельзя было», — тихо бормотал сидевший на корточках рядом со мной Степаныч. «Они бы обязательно вернулись. Может, не сразу, а через год или два. Но обязательно бы вернулись, чтобы мстить». «Там были дети», — простонал я. «Знаю. Дети выросли бы и вернулись, чтобы отомстить». «Зачем ты меня с собой взял?» — на обратном пути спросил я у Степаныча. «Сам бы замечательно справился. Я же толком тебе с зарядами и не помогал». «Ты половину вины на себя взял, а это и есть самая важная помощь», — немного подумав, ответил сапер. «Скотина ты, Степаныч». «Знаю. Но когда я умру, я должен быть уверен, что моя дочь и мои внуки в надежных руках». «Спросите, откуда у нас оказались пулеметы и гранатомет?» «Отвечу. Степаныч оказался запасливым хомяком, и на хуторе у него был знатный арсенал армейского добра. Все это было заныкано в схроне под землей. О том, что наш гостеприимный хозяин в былые годы воевал на Кавказе, я знал еще от дяди Толи. Но на все просьбы рассказать о войне в Чечне Степаныч отмалчивался или откровенно посылал. Даже его дочь Зина и та не знала ничего о боевом прошлом отца. Я давно заметил эту особенность у всех, кто участвовал в настоящих боевых действиях. Они или вообще не рассказывали о войне, или отделывались общими фразами. А вот если типа герой пел соловьем, повествуя о своих подвигах и толпах поверженных врагов, то, скорее всего, перед вами болтун и пустобрех. И, кстати, ночные кошмары меня не преследовали, да и совесть особо не мучила. Через пару дней эпизод с подрывом колонны как-то сам собой стерся из памяти. Вот такие вот пироги с котятами. С тех пор я и моя команда живем на хуторе у Степаныча, где, честно говоря, все просто и незамысловато. Работаем по очереди на скотном дворе, работаем по очереди в поле и на огороде, работаем по очереди в лесу на заготовке дров и подножного корма на зиму, также по очереди стоим в карауле и ходим в патруль по округе. Из одного из таких вояжей Сеня и Артем притащили подранка, мужика в армейском камуфляже, цифра, с двумя огнестрельными ранениями. Из оружия у него был пистолет «Глок» с полупустым магазином, а к руке пристегнут небольшой чемоданчик с кодовым замком. Раненый был без сознания. «На кой ляд вы его притащили?» — встретил я этих придурков закономерным в условиях бушующей эпидемии вопросом. «Так у него же огнестрел!» — глупо возразил мне Артем. «Температуру измерили, пониженная. Опять же, на руке чемоданчик интересный. Жутко хотелось посмотреть, что там внутри». «И чё? Отпилили бы руку и притащили бы только чемоданчик. Нафига было целиком его сюда тащить?» — по-черному пошутил я. Моей шутки не оценили. Раненого тут же уволокли к Тамаре, нашей отрядной медичке, а я побрел к Степанычу, чтобы порешать вопрос, что нам теперь делать с этим неожиданным подарком. Мы с фермером теперь вроде как были лидерами нашей небольшой общины. В ходе короткого разговора было решено разойтись в разные стороны и обследовать подступы к хутору. Надо было понять, откуда приплелся подранок и чем нам это может грозить. Очень сильно смущал этот чертов кейс на его руке. Уж больно штука специфическая. Такие украшения просто так не надевают себе на запястье. Степаныч пошел в ту сторону, где был найден подранок, чтобы пройти путь по его следам, а я двинул немного западнее. В той стороне два дня назад слышали шум вертолета. За один световой день мне не получилось обернуться. Пришлось заночевать в лесу. Хоть на дворе уже стояла поздняя осень, и по ночам температура скатывалась в минус, ночевка вышла весьма комфортабельной, так как у Степаныча было около десятка мест в окрестных лесах, где можно было переждать ночь. Я ночевал в небольшой сторожке, больше похожей на большой деревянный ящик. Пара метров в ширину, столько же в длину и полтора метра в высоту. Топчан есть, на голову вода не льется, а в тайнике есть раскладная миниатюрная печка-щепочница. Что еще надо? пожрать и выпить. Так это я с собой взял. Ничего интересного во время обхода я так и не увидел. Все было тихо и спокойно. Места здесь нехоженые, цивилизация ушла еще в 90-е и обратно так и не вернулась. Когда шел обратно к хутору, мысли были только о сытном ужине и теплой заднице моей новой жены. С Зинкой мы общий язык нашли быстро, можно сказать, с первых минут. Уже через час после того, как наша команда переехала на хутор, я ее вовсю пользовал в бане. Ничего так, понравилось. Бывало, конечно, и лучше, но за неимением гербовой пишем на простой бумаге, как говорил или писал кто-то из классиков русской бюрократии. Хозяйкой она и правда оказалась хорошей. Готовила вкусно, дом содержала в чистоте, да и до секса была охоча, так что жизнь, можно сказать, налаживалась. Добра мы с собой привезли очень много. Несколько тракторов, десяток разномастных автомобилей, приличный запас топлива, запчастей, 6 блок-контейнеров, набитых всяким хозяйственным инвентарем, вещами, провизией, медикаментами и еще черт знает чем. С этим всем богатством наша коммуна вполне могла прожить в автономном режиме несколько лет, так что нам никакие вирусы и эпидемии были не страшны. Совать нос во внешний мир мы как-то не собирались, тем более что постоянное прослушивание радиоэфира давало понять, что ничего хорошего там не происходит. Страна окончательно валилась в тартарары, чертов обезьяний грипп распространялся со скоростью курьерского поезда, умерших от него уже даже нормально не хоронили, а закапывали в общих могилах, предварительно сжигая. Взялся же на нашу голову этот хренов мужик в цифре с прикованным к руке чемоданом. Скорее всего, на ужин будет запеченная в печи рыба. Степан владел 2 ставками, запруженными карпами и белым амуром. Рыбные блюда составляли большую часть нашего рациона. На первое чаще всего была уха, на второе – запеченная или тушеная рыба. В мирные, былые времена, Степаныч вылавливал рыбу и сдавал ее оптом. А поскольку сейчас покупателей в товарных объемах не находилось, мы сидели на рыбной диете. Но после полугодичного столования тушенкой с макаронами это никого не напрягало. Подходя к хутору, я почувствовал запах горелой резины. Откуда он мог здесь взяться? Никто покрышки жечь не будет, так как, во-первых, они в хозяйстве весьма полезны, а во-вторых, лишних покрышек у нас просто не было. Могли пережигать старую траву или мусор, но не резину. Второе, что привлекло внимание, это мычание коров и блеяние овец. Странно, в это время скотина должна быть на выгоне и пастись, дожевывая остатки растительности. Еще пара недель, повалит снег, и животина будет сидеть в коровниках и овчарнях, поедая сухое сено. «Почему они не на выпасе?» – задумался я, перекидывая СКС с плеча и меняя направление движения. К хутору решил подойти другим путем, через заросли камышей. Большой бревенчатый дом 5 поставленный на высокий бетонный цоколь, к нему примыкает веранда, большой сарай, гараж и баня. Дальше 2 дома поменьше, и поставленные друг на друга 4 блок-контейнера. Немного поодаль, за пределами хозяйского двора, еще 2 блок-контейнера, большой навес, под которым стоят машины и трактора. Метрах в 100 длинный коровник, 3 коробки овчарни, конюшня и 2 ангара, собранные из профнастила. Вот, собственно говоря, и весь хутор Степаныча. Между жилыми постройками и коровниками большая площадка, где обычно бросали свои машины, приезжавшие к Степанычу рыбаки. Сейчас на этой площадке кто-то растянул резиновые шланги для полива, облил их бензином и поджег. Пламя стихло, и резина шлангов едва тлела, источая вверх зловонный, вонючий, черный дым. Шланги были разложены по окружности диаметром около 10 метров. Получилось здоровенное выжженное кольцо, хорошо заметное с большой высоты. «Ну и нахрена это сделали?» — подумал я, оглядывая хутор в оптику бинокля. «Как будто сигнал для посадки вертолета готовят. Не хватает только буквы «Н» в середине круга. Может, раненого решили вывести на вертолете? А как его вызвали? По рации? В Вполне возможно. Привели в чувство подранка, он оклемался и дал координаты, по которым можно вызвать подмогу. Наверное, не за спасибо, а за какой-нибудь хороший барыш. Вроде все логично. Хотя, постойте, а зачем шланги жечь? Шланги были новые, в катушках, мы их сами Степанычу и привезли. Опять же, а почему скотина до сих пор в коровниках и, судя по тому, как дерет глотки, не кормлена и не доена? Я сменил позиции, отойдя немного в сторону, и вновь оглядел хутор и хозяйственные постройки. Двор охраняли три пса, здоровенные алабаи, Машка, Феник и Барон. У собак был отдельный вольер, обнесенный сеткой рабицей. Псы были мертвы. Они лежали в повалку посередине вольера, грязно-белая шерсть почернела от засохшей крови. А вот это уже странно. Даже если предположить, что собаки одним махом заразились бешенством, стали опасны для окружающих, и Степаныч решил их застрелить, то трупы сразу же убрали бы, чтобы не травмировать внуков. Своих двух внуков, Машу 5 лет и Сережку, Степаныч любил больше всего на свете и баловал при каждом удобном случае. Предположить, что Степаныч убьет своих псов, я еще мог, но подумать, что он не уберет трупы подальше от любопытных глаз, я был не в состоянии. Что же здесь происходит? Идти к дому с карабином наперевес глупо. Если в доме засада, то меня в раз срисуют. Надо наблюдать и ждать. Долго ждать не пришлось. Входная дверь распахнулась, и наружу вышел мужчина с калашом в руках. Из одежды на нем были джинсы, кроссовки и легкая куртка на голое тело. Под курткой угадывались бинты перевязки. Тот самый подранок, которого вчера утром притащили Сеня и Артем. Оклемался? А почему с оружием в руках? В то короткое мгновение, пока входная дверь была открыта, я успел заметить лежащее на полу тело. Только не все тело целиком, а ступни ног. На одной ступне был тапочек с легкомысленным розовым пушком на носке, вторая была босая, но татуировку на щиколотке в форме розы я успел разглядеть. А может и не успел, а предположил, что она там. Такая же была у Зины на правой щиколотке. И тапочки у нее были с розовым пушком на носке. Мужик постоял пару секунд на крылечке, несколько раз тревожно зыркнул по сторонам, а потом медленно, тяжело хромая, побрел к выжженному кругу. Я убрал бинокль в подсумок и перехватил карабин, вскидывая его к плечу. На СКСе был установлен коллиматорный прицел. Красная точка марки легла на корпус мужика. В этот момент подранок неожиданно остановился, вздрогнул всем телом и неуклюже плюхнулся на землю, пытаясь уйти из зоны обстрела. «Ба-ба-ба!» СКС выстрелил 3 раза, первые 2 пули ушли мимо, но вот третья попала в плечо мужику. Он вскрикнул, выронил автомат и откатился в противоположную сторону, но тут же перекатился обратно, чтобы вновь схватиться за оружие. «Ба-ба!» Приклад карабина толкнул в плечо, пули легли туда, куда указывала красная точка прицела, в голову подранка. Из дома никто не выбежал, не пришел мужику на помощь. Может, он действовал в одиночку? Вполне возможно. Сменив обойму в карабине на полную, я, опасливо озираясь по сторонам, побежал к дому. Рванул ручку входной двери на себя и тут же влетел внутрь, уходя с открытого квадрата дверного проема. Через распростертое на полу женское тело перескочил прыжком и юркнул в кухню. Посреди просторной комнаты, обмотанный скотчем, сидел на стуле окровавленный Степаныч. Я тут же бросился к нему и освободил рот. «В доме есть чужие?» «Нет, он был один», — едва шевеля разбитыми губами прошептал фермер. «Всех убил, гаденыш. Даже детей не пожалел. Сука!» «Как?» Только и смог прошептать я, плюхаясь на стул. Ноги в раз стали ватными, а в голове раздался колокольный звон. «А Маша с Сережей?» «Лежат в детской. Во сне застрелил. Он всех во сне застрелил. Только Зина проснулась, видимо, почувствовала что-то. Ее он задушил. В раз превратившись в древнего старика, Степаныч говорил тихо, едва слышно. «Это все из-за чемоданчика. Там была флешка с ценной информацией, вроде касающейся безопасности первых лиц страны. Борода смог вскрыть чемоданчик и извлечь с флешки содержимое. Раненый, когда очнулся, узнал про это, но ничего не сказал. Наоборот, говорил, что всех нас теперь отсюда заберут и поместят на секретной военной базе, где есть бункеры комфортного содержания и все необходимое, и мы теперь будем как сыр в масле кататься. А сам поди сразу задумал нас всех убить. Как все улеглись спать, он с бородой закрылся в его комнате, потом зарезал его ножом, ну а дальше всех по очереди и убил. А ты откуда все эти подробности знаешь? Он мне их сам рассказал. Видимо, мужик по натуре не убийца, тяжело ему было. Вот он все и рассказал. Если бы борода флешку не открыл и чемоданчик не взломал, то нас, может быть, и пощадили бы. По крайней мере, решение о нашей ликвидации принимал бы не он, а его командование. И, скорее всего, нас бы действительно перевезли в другое место. Но видишь, как все вышло. Раненый был сотрудником фельдъегерской службы. Он перевозил важные сведения, но их машина попала в засаду. По формуляру он должен всеми силами и методами защищать секретность перевозимого груза и ликвидировать всех, кто представляет опасность для разглашения государственной тайны. Мужик действовал строго по инструкции, так что считай. В этот момент Степаныч замолчал, так и не закончив свою мысль. «А тебе как удалось выжить?» «Я рано утром пришел. Только зашел в дом, он меня по голове отоварил и к стулу примотал». «Что было на флешке?» «Не знаю, он не рассказывал. Да и борода сказал, что все расскажет только когда ты вернешься. Дескать, только потом надо решать, стоит всем об этом знать или нет». «Ясно. Во дворе выжженный круг. Это сигнал для вертолета?» «Он самый. Этот крендель с нашей рацией вызвал сюда подмогу». «А тебя чего он мучил?» Выглядел Степаныч неважно. Помимо рассеченной кожи на голове и запекшегося колтуна волос, у фермера были разбиты губы, нос, а на груди красовалось несколько длинных порезов, которые уже перестали кровоточить. «Допытывался, где тебя искать?» «Он понял, что ты задерживаешься, только не знал, почему. Видимо, боялся, что ты ушел надолго или вернешься с кем-нибудь». «Идти сможешь? Надо убираться отсюда. Если сейчас прилетят вертолеты, то нам лучше с ними не встречаться. Я подгоню грузовик и перетащу туда трупы. А ты пока собери все необходимое в дорогу». «Нет», — неожиданно твердо ответил Степаныч. «Ты уходи один. Собери все, что надо. Бери Орлика и вали к старой каменоломне. Я здесь останусь и встречу вертолеты сам». «Чего?» — опешил я. «Тебе жить надо. Если твоя дочь была бы жива, не позволила бы мне тебя здесь оставить. Так что не гони. Мертвых не вернешь». «Я знаю. Леха, ты парень хороший. Дочь мне призналась, что никогда так еще счастлива не была, как этот месяц, что провела с тобой. Ревела, дура. Все спасибо мне говорила, что я тебя с ней свел. Да и внуки тоже тебя полюбили. Я старый уже. Всю жизнь жил ради детей, а потом и внуков. Их не стало. Зачем мне жить? А ты еще молодой, тебе жить надо. Я когда с дочкой встречусь, она же мне не простит, что я тебя не уберег. Поэтому давай без споров. Собирайся и вали отсюда как можно быстрее. Леха, поверь мне, выжить — это не зазорно. Живи, радуйся жизни. Это самая лучшая плата за то, что кто-то погиб. Им там, на небесах, нужна наша радость, а не слезы, понимаешь?» Степаныч бормотал, сидя на стуле с закрытыми глазами. Из-под прикрытых век по его щекам стекали слезы, они перемешивались с запекшейся кровью и дальше текли алыми струйками. Я постоял минуту перед ним, потом быстро прошелся по дому, собирая в несколько сумок все необходимое. Карабин «Тигр» с оптикой, карабин «Сайга» МК калибра 5,45, помповое ружье с откидным прикладом и пистолетной рукоятью, приличный запас патронов ко всему этому. В рюкзак напихал теплые вещи, туристическое и походное снаряжение, припасы. За несколько ходок вытащил все это во двор, оседлал Орлика, гнедого жеребца со спокойным нравом, прицепил сумки к седлу, перекинув их через круп лошади. Ходить по комнатам было тяжело. Смотреть на мертвые тела тех, кого я хорошо знал, было трудно, практически невыносимо. Я хватал первое попавшееся под руки, не соображая, пригодится оно мне или нет. Загадочный чемоданчик я брать не стал. Скорее всего, в него вмонтирован маячок. Хотел взять ноут бороды, но тот оказался разбит вдребезги. Кто-то по нему знатно прошелся молотком. Но на то мой старинный приятель и прослыл в определенных кругах знатным параноиком, что всю важную информацию он копировал по несколько раз. Под столом был тайник, где хранился выносной жесткий диск с резервной копией. Надеюсь, что борода пароль к нему не сменил. «Вот, держи, на память тебе». Степаныч вышел меня провожать и сейчас протягивал фото, вытащенное из рамки, которая стояла у него в комнате. На фото Зина с детьми сидела на качелях и задорно смеялась. «Вот тебе карта с отметками моих временок. Может пригодиться. Я тайник с оружием трогать не буду. Обойдусь газовыми баллонами и своим ружьишком. Глядишь, повезет, и они его не найдут. Только ты сразу не возвращайся. Выжди хоть пару недель, чтобы наверняка. Договорились?» «Договорились», — кивнул я. Глядеть в глаза фермеру мне было неловко и стыдно. Получалось, что я бросаю его и сбегаю как трус. «Давай, отваливай побыстрее», — поторопил меня Степаныч. «Ты, Леха, ни в чем не виноват, это мой грех. Видимо, Боженька решил, что не надо было тогда цыган на дороге взрывать. Отпустить их надо было. Вот он решил меня проучить. Это из-за меня все погибли. Мне и отвечать». «Ты давай шустрее, вон уже слышны вертолеты!» Действительно, где-то со стороны севера доносилось пока приглушенное расстоянием басовитое гудение вертолетных движков. Я забрался на коня и, пришпорив его, повел сразу в лес, под прикрытие желтой скудной листвы. Отъехал примерно на полкилометра, можно было и дальше, но я не был особо уверен в своих стрелковых способностях. Для меня и 500 метров приличная дистанция. В ростовую мишень я еще попаду, а вот точнее, вряд ли. Место для стрельбы я выбрал себе удачное, на возвышенности, среди больших камней. С воздуха меня прикрывали кроны разлапистых сосен. Коня я отвел подальше, где крепко примотал поводья к дереву. В бинокль хорошо было видно большое подворье хутора. Степаныч разделся до пояса, перебинтовал себе грудь, и степенно ходил по двору, стаскивая газовые баллоны к отдельно стоящим блок-контейнерам. Труп застреленного мной мужика он не убрал, а всего лишь прикрыл куском брезента. Ворота в овчарне, коровники и конюшни заботливый хуторянин распахнул настежь и выгнал всю скотину наружу. То же самое сделал и в птичнике. То ли от голода, то ли предчувствуя что-то, скотина толкалась во дворе, не желая расходиться. Рев приближающихся вертолетов сделал свое дело, и коровы с овцами брызнули в разные стороны. К хутору подлетало сразу два вертолета. Ми-8 в расцветке МЧС и крокодил Ми-24 с установленными на пилонах блоками Нурсов. Неожиданно? Это что ж такого таскал пристегнутым к своей руке урод, убивший всех близких мне людей, что для его спасения пригнали целых два вертолета? Рев вертолетных движков оглушал и заставлял вжиматься в землю. Так это я еще в полкилометра от хутора сижу, а там, наверное, так грохочет, что от страха обделаться можно. МЧСовский борт завис над выжженным кругом, но пока не садился. Крокодил нарезал круги в небе, прикрывая своего более мирного собрата. Видимо, вертолетчики ждали какого-то условного сигнала с земли, о котором Степаныч, понятное дело, ничего не знал. Ми-8 висел над хутором, не снижаясь, зависнув метрах в 30 над землей. Степаныч стоял перед своим домом и невозмутимо смотрел на зависший вертолет. Поняв, что посадки не будет, хуторянин спокойно развернулся и зашел внутрь. Через пару минут вертолет немного опустился вниз, с его борта выбросили тросы и к земле заскользили фигуры в камуфляже. А дальше произошло такое, что я еще долго буду помнить. Блок-контейнер, в который Степаныч стаскивал газовые баллоны, окутался клубами сизого дыма и взорвался. Из распахнутых настежь створок контейнера вылетело несколько газовых баллонов, они, подобно ракетам, летели вверх, оставляя за собой след из огня и дыма. Пара баллонов улетела в молоко, а один попал точно в борт Ми-8. Вертолет не взорвался, его кинуло в сторону, машина завалилась на бок и через несколько секунд упала на землю. Прикрепленные тросы разметало в разные стороны, а бойцы, спускавшиеся по ним, полетели вниз. Двоим повезло, они были ниже всех, поэтому после падения смогли встать на ноги и даже открыть огонь по дому из автоматов. В этот момент второй блок-контейнер вспучился огромным пузырем огня и дыма. Взрыв был настолько мощным, что взрывной волной свернуло на бок крышу дома Степаныча. Из-под смятого фюзеляжа МЧСовского вертолета начали выбираться люди. На хуторе воцарился филиал ада. Разлетевшиеся в разные стороны огненные обломки подожгли главный дом, гостевые дома и хозяйственные постройки, досталось даже коровнику и конюшне. Из объятого огнем дома раздались выстрелы, и боец с автоматом упал навзничь. Тут же по дому начали стрелять все, кто был при оружии и на ногах. Даже крокодил влез. С его подвижной пулеметной установки на носу сорвалось несколько длинных очередей, и дому пятистенку снесло часть стены. Я поймал в прицел лежащую на земле фигуру автоматчика и плавно потянул спуск. Мимо. Тут же поправился и снова выстрелил. Есть. Попал. Пуля попала в спину, автоматчик выгнулся дугой и откатился в сторону метра на три, где и затих. Поймал в прицел следующую цель. Пулеметчика, который, расположившись за сваленными в кучу обломками бетонных блоков, стрелял по дому. Потянул спуск. Мимо. Еще раз. Снова мимо. Баражирующий над хутором крокодил никак не давал нормально вести стрельбу. Мощные потоки воздуха от его винтов сводили на нет все мои усилия. А как корректировать огонь в таких условиях, я не знал. Но, несмотря на промахи, стрелять не переставал. Добил остатки патронов в магазине, установил новый и вновь открыл огонь. Пулеметчика я все-таки достал. Пуля вошла ему в плечо, и когда он, раненый, попытался спрятаться, добил его двумя выстрелами. После того, как противник понял, что помимо засевшего в горящем доме фермера по ним еще кто-то ведет огонь, они залегли и принялись отстреливаться по всем направлениям. Подворье заволокло дымом, куда стрелять было непонятно. Поэтому я разрядил еще один магазин в крокодила, приникшего к земле и высаживающего десант, а потом и вовсе прекратил стрельбу и начал отходить вглубь леса, туда, где был привязан конь. Прогремел еще один взрыв, и многострадальный дом Степаныча перестал существовать. Стены разметало взрывом в разные стороны. Бухнуло «Будь здоров». Взобравшись на коня и уводя его подальше от горящего хутора, я думал о том, что мое участие в перестрелке было очень глупым поступком. Особой пользы я не принес, но застрелил пару врагов, и что? Да и не враги они, скорее всего, были, а просто служаки, которым был дан приказ, а они его старательно выполняли. Просто так получилось, что государственные интересы пересеклись с парой дюжин простых людей, живущих на отдаленном хуторе. Для государственной машины этого асфальтового катка несколько десятков простых людей — это неприметная помеха, которую переехать, вкатывая в асфальт, — пустяк. Как сложилось, пусть так и будет. Я теперь оказался один, без помощников и поддержки верных мне людей. У меня есть лошадь, оружие, припасы и кое-какое снаряжение. В лесу со всем этим я протяну в автономном режиме несколько недель, а если охотиться, то и пару месяцев. Пусть впереди зима, но мне известно, где ее можно пережить. Если меня найдут те, кто напал на хутор, значит, придется отбиваться. Тут без вариантов. Странно, но сейчас я не чувствовал особой паники и тревоги. Да, позади остались мои убитые друзья, женщина и дети, которые на краткий миг стали моей семьей. И это тяжело. но страница книги под названием «Жизнь» перевернулась, и надо писать новую. Вдалеке раздавались выстрелы. Почему-то стрельба не затихла, а наоборот, нарастала. В дело вступило сразу несколько пулеметов. «Иваныч, вставай! У нас гости!» — раздался громкий окрик Ванька, вырвавший меня из объятий сна. Снаружи доносились звуки хаотичной стрельбы. Где-то вдалеке ревели автомобильные моторы и хлопали выстрелы разнокалиберного оружия. «Что случилось?» — тревожно спросил я, выскакивая из палатки. К нашей позиции на большой скорости двигалось несколько машин. Впереди, с заметным отрывом, на большой скорости, несся небольшой грузовичок. За ним гнались два автомобиля побольше. Издалека в оптику бинокля преследователи смахивали на армейские мрапы. «Чё делать-то будем?» — горячо выдохнул мне в ухо болтун. «Заткнись!» — одернул я Керчанина. И раз, и два, и три, и четыре. Я мысленно отсчитал 4 секунды, отмечая, сколько за это время проедут машины. Получалось чуть меньше 100 метров. «Ванек, Серега, на вас пулеметы. Гарик, тебе гранатомет. Я отползу поближе к фугасу, и как только пройдет первая машина, рвану заряд. Будьте готовы. Как только рванет, хреначьте по грузовикам. Серый, ты, как самый опытный, следи за легковушкой. Вдруг это не наши, а турки. Понял?» — распорядился я. «Только давайте без лишнего геройства. Сразу накрываем огненным шквалом, закидываем гранатами. Закончились патроны, хватайте автоматы. Я полез. Серый за старшего. Сигнал к взрыву, трассер в небо». Подхватил автомат и, низко пригибаясь, побежал вперед. В 30 метрах был небольшой холмик, за которым расположился углубленный окопчик. В этот окопчик были выведены концы двух веревок, дергая за которые можно было детонировать самодельный фугас. Холмик должен был прикрыть от взрывной волны. До самого заряда около 50 метров. Я не специалист, но думаю, что мне ничего не будет. Заполз на вершину бугорка и приник к окулярам бинокля. Машины двигались, как привязанные друг к другу. Грузовики постепенно догоняли своего младшего собрата. Из кузова грузовичка расцвел фонтан дульной вспышки. Длинная автоматная очередь стеганула по морде мрапа, но, похоже, безрезультатно. Хотя нет, грузовик немного сбавил скорость и заметно отстал. Я еще раз засек расстояние, которое проезжал грузовичок за 4 секунды. Почему именно 4? Да потому что столько горит запал у ручной гранаты. Машины приближались. Когда до легковушки осталось около 50 метров, я дернул обе веревки, они натянулись и тут же ослабли, показав, что предохранительные кольца выдернуты из взрывателей. Тут же скатился вниз бугра и дал короткую очередь из автомата в небо. Росчерк из 3 огненных пунктиров унесся вверх. Сжался в комок, раскрыл рот и зажал ладонями уши. Бабах! Мощный взрыв поднял землю, меня, как пушинку, подбросило вверх, а потом шмякнуло на земь. От скачка с головы слетел незастегнутый шлем, и я со всего размаху приложился мордой о камни, которыми был выложен бруствер окопчика. Кровь хлынула из разбитой губы и брови, а в ушах поселилась звенящая пустота. Лежа на боку, я видел, как мимо меня, не касаясь колесами поверхности земли, пролетел грузовичок. Вслед за ним, кувыркаясь, как трусы в стиральной машинке, прогремел броневик. Бронированный грузовик со всего размаху приложился об бугорок, за которым я прятался, перемахнул через него и, соответственно, через меня. Когда эта махина пролетала мимо меня, я сжался до состояния молекулы. «А-а-а-а!» — заорал я во все горло, ошалевая от животного страха. Пронесло. Грузовик перелетел мимо, обдав меня жаром горящего корпуса и раскаленного металла. Мрап грюкнулся в 10 метрах от меня, от удара корпус его развалился, явив свету свое нутро. Внутри бронемашины находилось несколько переломанных человеческих тел, облаченных в армейский камуфляж. Второй бронеавтомобиль избежал столь незавидной участи. Он совершенно спокойно проехал по дороге, но тут по нему ударили сразу два пулемета. Грузовик остановился, стал сдавать назад. Над его кабиной торчала пулеметная установка, прикрытая полусферой. Из машины высунулась человеческая фигура. Пулеметчик занял свое штатное место и открыл огонь. С вершины грузовой машины под таким углом этот хренов пулемет представлял серьезную опасность для моих парней. Им просто негде было укрыться от тяжелых пуль крупнокалиберного пулемета, которые с легкостью прошивали камни и земляной барьер. Вскинул автомат, побежал на вершину бугра и, выбрав такую позицию, чтобы можно было поразить пулеметчика, открыл огонь. Со второго раза смог поразить стрелка. Пули попали ему в голову, он свалился вниз, но застрял. Голова его так и торчала над срезом люка. Для надежности выпустил еще несколько очередей, расстреливая шлем пулеметчика. Бронемашина прибавила газу, сдавая назад. Водитель решил развернуться, он заложил слишком крутой вираж. Со всего маху выкатил за пределы дороги, тут же попал задним колесом на противопехотную мину. Прогремел взрыв, колесо бронемашины совершенно не пострадало, зато мне прилетело несколько осколков в грудь. От удара я упал на землю, больно приложился затылком. Воздух вылетел из легких, и я несколько раз жадно хватанул воздух, понимая, что сейчас захлебнусь. Грудную клетку сковал паралич. Перед глазами замельтешили разноцветные круги. Я, как та рыба, выброшенная на берег, жадно разевал рот, пытаясь вздохнуть. «А-а-а!» — прохрипел я, и воздух пошел в легкие. «Гребаный твой кибастос!» Пулеметы били длинными очередями, по броне грузовика стегали пули, выбивая снопы искр. Грохнул взрыв. Эта ракета их гранатомета попала в толстый бронированный зад мрапа. Бронемашина вильнула, уходя в сторону. Ее боковая дверь распахнулась, выбрасывая десант. И в этот момент они оказались прямо передо мной. Не растерявшись, я вжал пальцем спуск. С расстояния в каких-то 20 метров одной длинной очередью разрядил весь магазин автомата. Как только автомат щелкнул пустым затвором, извещая, что патроны в магазине закончились, упал животом на землю, перекатился на спину, вытащил из подсумка две гранаты, дернул кольца и бросил гранаты в сторону бронемашины. Сменил магазин в автомате. Ухнули взрывы. Тут же подорвался с земли, встал на одно колено и открыл огонь по распахнутому дверному проему бронемашины. Разрядил магазин, дернул из подсумка еще одну гранату, отпрыгнул на несколько метров в сторону так, чтобы половчее было закинуть гранату внутрь кузова броневика. Метнул гранату, попал и, как заправский акробат, сиганул в сторону. Из дверного проема машины обратно вылетела моя граната, но взорвалась в воздухе. Взрывная волна придала ускорение, и меня вновь шибануло о землю, приложив затылком и спиной настолько основательно, что на какой-то миг я потерял сознание. Пришел в себя быстро, пошерудил руками в поисках автомата, не нашел его, дернул из кобуры пистолет. Темень вокруг стояла полнейшая, как у негров, в жопе в безлунную ночь. Блин, да это не темень. Это кровище из рассеченного лба залило глаза. Протер рукавом куртки глаза, стало лучше. Удалось разглядеть, что происходит вокруг. Ко мне бежали Гарик и Серега, что-то кричали и активно махали руками. Я хотел было махнуть в ответ, но зверское выражение лица у нашего молчаливого пулеметчика заставило напрячься, тем более, что он смотрел сквозь меня. Интуитивно почувствовав, что позади меня враг, я не стал разворачиваться, а просто ткнулся лицом в землю. Над головой пронеслась пулеметная очередь. Я не слышал грохота, просто почувствовал горячие струи свинца, проносящиеся у меня над спиной. Гарик тряс меня за плечо и смешно кривил рот, неслышно крича что-то. Рядом Серега бил из пулемета, расстреливая убегающего турка. Достал. Не дал убежать. Молодец. «Не слышу ничего!» — прокричал я, показывая на свои уши. «Контузило!» — объяснил я, совершенно не слыша собственного голоса. «Все живы?» Гарик утвердительно покивал головой, сообщая, что все живы. Пока Серега стрелял в тела турецких вояк, лежавших возле грузовика, делая контроль, Гарик помог мне дойти до нашей позиции.